Глава пятая. «Подумай уже о себе, Ань. Я попросил гиббонов тебя не донимать. Обрисовал им, что авария — чистая случайность. Так что...» Руслан, потирая угловатый подбородок с трехдневной порослью и, сделав шаг, включает электрический чайник. «Выпей чайку и выдохни. У меня и правда много своих забот. Содержать две кофейни в таком маленьком городке сложно. Бизнес держится на туристах и молодежи. Однако ее в уделе с каждым годом все меньше. Все едут в областной центр. Все ищут лучшие жизни, а я зависла в одной точке. После трагической гибели родителей старалась забыться в работе, в новом деле и, кажется, потеряла какую-то важную часть себя. От непонимания, от разрушительной боли, сидящей внутри на острых лезвиях, я ни о чем не могу думать ни сейчас, ни тогда. Расскажи мне об Эльзе. Ты же знаешь больше меня. Почему ты считаешь, что она в городе? Авдеев тянет табурет за сидушку, садится, широко расставив длинные ноги в потертых высоких ботинках. Она нигде не светила паспорт. Не появлялась на вокзале и, короче, не мелькала на горизонте. Мои парни и я давно ее пасем. Пасем? Слово въедается в мой мозг. На секундочку зажмуриваюсь. Молоточки, изводящие мои виски, постепенно перестают барабанить на все лады. И ее телефон здесь. Она исчезла в спешке, бормочу еле слышно. Внезапно меня осеняет проверить наличие вещей. Я вскакиваю на непослушных ногах, спешу в крохотную комнату с балконом и толкаю дверцу шкафа-купе. Одежда на вешалках. Глядя на многообразие платьев, блузок, брюк, вспоминаю о том, сколько мне предстоит вывезти чемоданов из нашего с Владом дома. Прикладываю ладонь к деревянной поверхности и выдыхаю. Появиться там, столкнуться лицом к лицу с беременной Викой? Нет, я не переживу этой встречи. Я бы хотела забыть их двоих, как страшный сон. Навсегда. Авдеев прав, мне нужно думать о себе, о собственной жизни. Все на своих местах. Крепкая фигура с пронзительными синими глазами затеняет собой дверной проем. Я, не моргая, смотрю на Авдеева и окунаюсь в его синюю бездну. Сначала она яркая, искристая, с мягкими белесыми волнами, но чем ближе дно, тем бездна насыщеннее, холоднее. Дергаю плечами, избавляясь от нахлынувшего наваждения, и толкаю дверцу. Она с характерным шумом ударяется о преграду. «Ну, ты и так бы об этом знал, да?» Чуть опускает голову, но не перестает цеплять меня пронизывающим взглядом. Комната моментально сужается до микроскопической коробки. «Ань, я не буду врать. Я и мой отдел давно занимаемся наблюдением за Эльзой. Она любопытная личность. Не вписывается в здешний антураж». «Что? Ответь хотя бы на один вопрос». Мысль сама раскрывается бутоном. «Дело только в Цезаре? Или ты думаешь, моя сестра реально как-то с ним связана?» «Я не думаю, я знаю». «Бред!» — откидываю волосы, спавшие с плеч на грудь. Подойдя к двери, скрещиваю руки. Ожидаю, когда Авдеев очистит дорогу, но он не торопится. Шумно выдыхаю, задираю голову вверх. Во мне всего-то 160 сантиметров, и при желании Авдеев может отодвинуть меня одной рукой. «Ты любишь сестру, и это...» И это нормально, понимаешь? Нормально. И не надо обвинять меня в том, чего нет. Мне только подозрений в отношении сестры от ментов не хватает для полного счастья. Мало же мне проблем. Его угольная бровь приподнимается. Ты всегда будешь меня перебивать. Я ненавижу, когда... Уходите, товарищ майор. Занимайтесь поимкой преступников, зарабатывайте звездочки на погоны. Или что вы там зарабатываете? А меня оставьте в покое. Я благодарна вам за помощь и за поддержку, но дальше я сама справлюсь. Звучит грубо. Обычно я себя так не веду. Но события последних дней превращают меня в другого человека, совсем незнакомого мне, а ему в особенности. Так и не прозрел. И теперь, судя по эмоциям внутри, мне жаль. Может быть, нам стало бы проще общаться. Кого я обманываю? Мы расстались не лучшим образом, и... Вот мой номер. Между нами возникает обыкновенная белая визитка. Позвони мне, если захочешь поболтать, без истерик. Медлю секунду и выдергиваю ее из его сильных пальцев. Он сдержанно улыбается и уходит. Слышу глухой хлопок входной двери. В одиночестве меня накрывает реальность с головой. Обвожу взглядом комнатку. Ничего в ней не изменилось. Вздохнув, возвращаюсь на кухню. Чайник давно вскипел, и тонкая струйка пара сочится из стеклянного носика. Наливаю себе полную кружку кипятка, но не спешу достать чайный пакетик из пачки в верхнем шкафчике. Телефон Эльзы привлекает мое внимание. Беру его и проверяю список контактов, входящие и отправленные сообщения. Ничего, даже посланной мне смс-ки нет. Как так? Может, кто-то стер ее сразу после отправки? Картонка, врученная Авдеевым, жжет ладонь. Но я не стану ему звонить спустя всего 10 минут после его ухода. Он подозревает Эльзу в романе с Цезарем. Это мерзко и далеко от истины. Эльза бы никогда не закрутила Сваровским. Про Влада я думала так же. Мой муж никогда не изменит мне, он же меня любит. И что в итоге? Влад не просто изменил мне однажды, а несколько месяцев встречался и спал с другой женщиной. И теперь она носит его ребенка под сердцем. Виски опять давит. Кружу по кухонке и прилипаю к окну. Утренний туман развеивается. Ему на смену приходит дневная серость. Понурый взгляд на небо, в надежде увидеть солнце, и снова вниз, на прямодомовую парковку. Мой БМВ между двух отечественных легковушек. Из-за руля выбирается зеленоглазый молчун. Он замечает меня и приподнимает руку. На пальце болтаются ключи. Мне требуется 2 минуты, чтобы взять сумку, закинуть в нее телефон Эльзы и покинуть квартиру. Выйдя из подъезда, встречаюсь с молчуном, на губах которого сияет жизнерадостная улыбка. «Привет, я Сева Оленев, можно просто Сева?» Сева — крупный парень. Короткие русые волосы слегка торчат, густая борода, покрывающая скулы и челюсть, ровная и ухоженная. А глаза настолько зеленые, что кажутся сказочными или нарисованными. Аня. Машинка прибыла в целости и сохранности, Аня. Парни подрихтовали повреждения, теперь она как новенькая. Подмигивает, посылая мне непонятные знаки. Спасибо. Ключи ложатся мне в ладонь. Сева мастерски раскрывает ее, пока я задумчиво смотрю на него и думаю, насколько его внешность не вяжется с работой в органах. Ему бы в клубе танцевать, а не всяких мерзавцев ловить. Не за что. Авдей четко дал понять, чтобы машина была сегодня. С ним лучше не спорить, проще ссать против ветра. Озадаченно застываю. Сева улыбается широко и открыто. «Да забей! Так-то он мужик толковый!» — усмехается собственным словам. «Чутка загоняется иногда, как с тобой, например. Но тут я его понимаю. Ты красивая». «Я не готова к комплиментам такого рода. Да и к любым другим тоже. За пару дней мой мир переворачивается вверх дном. И сейчас я нахожусь в вечном круговороте. Ощущение, будто села на колесо обозрения и совершаю 100-й круг в кабине. Не выйти, не прекратить движение, не замедлить. Пока. Обхожу Севу и, почти подпрыгивая на ходу, добираюсь до машины. Сняв блокировку, сажусь за руль. Пальцы обвивают баранку, а я не свожу глаз с окон квартиры Эльзы. «Где же ты, сестренка?» Когда оживляю двигатель, в сумке звонит телефон. Мой, не Эльза. Шарю рукой по тканевому дну и достаю смартфон, вижу имя Лена. Лена мой управляющий. Алло, Лен, привет. Анна Витальевна, как же хорошо услышать ваш голос. Ее интонация мгновенно меняется с заполошенной на спокойную. Отчетливо улавливается выдох облегчения. Извини, я не думала пропадать, просто мне нужно кое с чем разобраться. Давай завтра созвонимся и спокойно все обсудим. Отлично. Вы не переживайте, у нас все в порядке. Клиентов мало, но они есть. Просто хотела убедиться, что вы в норме. Да, я в норме. До завтра, Лен. До свидания. Лена отключается. Я прижимаю телефон к подбородку, сижу неподвижно. Новый входящий вызов заставляет вздрогнуть. Ругаю себя за то, что не глядя принимаю его. Приветик, любимая. Влад. Раны на сердце раскрываются и кровоточат. От одной только его фразы и тембра. Не обольщайся. Я звоню лишь по одной причине. Твои шмотки за воротами. И чертов кот тоже. У тебя есть полчаса, чтобы их забрать, Чао. Влад! Влад! Кричу в трубку, но мне отвечают короткие гудки. Он же не мог так поступить, да? Не мог выбросить мои вещи на улицу. И с моей пухлей же не обошелся, как живодер. Влад почти провернул незаконную сделку с квартирой моих родителей, поэтому вполне можно поверить в его свинский поступок. Вполне.